Третья книга царств, глава 21. И было после сих происшествий у Навуфея, Изриелитянина, в Изриеле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей Изриелитянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою и отворотил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, и Изавели сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Навуфею Изриелитянину и сказал ему, «Отдай мне виноградник твой за серебро», или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего, наследство отцов моих». И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея Изриелитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так. «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе. И против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали... Ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа, и выступили два негодных человека». И сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом, и говорили, «Навуфей хулил Бога и царя, и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер». И послали к Изавели сказать, «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея Изриелитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей Изриелитянин был убит, разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея Изриелитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Илии Фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство? И скажи ему, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Илии, «Нашел ты меня, враг мой». Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою,